Глава 37. Макрон схватил Тулия за плечо. «Вылезай наружу и разберись с ним». «Что я ему скажу?» «Да что угодно, только не пускай его внутрь. Если он зайдет, нам конец». Тулий нервно сглотнул, затем, постаравшись взять себя в руки, вынырнул наружу. «Корт, вот и ты. Где тебя носило?» «Я был в поселке, командир», — ответил он обиженным и немного высокомерным тоном. «Согласно твоему приказу. Дикари уже начали заниматься рвом». «Прекрасно, хорошо поработал. Ну, а у нас снова дел по горло. Общий сбор. Передай по подразделениям всей когорте быть готовой к общему сбору в полном снаряжении». «Всей, командир?» «Так распорядился Максимий». «А кто будет надзирать за дикарями?» «Отошли их обратно в поселок и освободи заложников». «Освободить?» Голос Корда едва не сорвался, но он овладел собой. «Есть, командир. Я прослежу за этим». «Хорошо. А потом выводи свою центурию на дорогу, что ведет к болоту, и приступай к укреплению ворот. Нужно приготовиться к отражению мощной атаки. Вал следует насыпать выше, ров углубить и расширить так, чтобы мы смогли защитить дорогу». «От кого, командир?» «От врага. От кого же еще? Кажется, Каратак собирается на нас напасть. Все, ступай. Выполняй приказ». «Да, командир, но... прошу прощения, но я сначала должен доложить центуриону Максимию». Внутри, в палатке, Катон тревожно переглянулся с Макроном и поплотнее перехватил рукоять принадлежавшего Максимию меча. «Доложишь потом», — рявкнул Тулий. «Выполняй приказ, а не то худо будет». «Я так не думаю, командир», — спокойно ответил Корт. «Посмотрим, что скажет на это центурион Максимий». «Отчего, по-твоему, имени я отдаю приказы?» — гневно воскликнул Тулий. «Прочь с глаз моих, жалкий выскочка! Проваливай, пока я не привлек тебя к ответу за вопиющее нарушение субординации!» Последовала пауза. Катон и Макрон в крайнем напряжении ждали, чем все кончится. Наконец Корт уступил. «Слушаюсь, командир. И караул забери с собой. Максимий хочет, чтобы все, кто может, отправились на оборонительные работы. Советую тебе найти повозку и прихвати все инструменты, какие сможешь найти». «Ну, раз таков приказ центуриона Максиме...» «Именно таков. Выполняй». Корт скомандовал кругом и повел караул к главным воротам. Полок сдвинулся в сторону, и в штабную палатку нетвердым шагом вошел и тут же рухнул на стул возле письменного стола центурион Тулий. «Здорово получилось, командир», — с улыбкой промолвил Катон. «Отменное представление. Корда мы с пути убрали, мешать не будет. А есть еще кто-нибудь из командиров, с кем могут возникнуть проблемы?» «Нет», — буркнул Тулий. «Максимий настроил против себя большинство из них. Он заигрывал с личным составом, подрывая авторитет командиров. А такое никому не понравится. Оптианы в большинстве своем были бы рады от него избавиться, но они никогда не поддержат мятеж». «Так мы им ничего подобного и не предложим, командир», — ободряюще промолвил Катон. «В ближайшее время они будут заняты по горло, а там, глядишь, все так или иначе разрешится. Еще до того, как они вообще узнают, что у когорты новый командир». Снаружи трубы заиграли общий сбор, и в палатке стали слышны приглушенные звуки. Воины торопливо надевали доспехи, хватали оружие и выбегали из палаток, чтобы не опоздать на построение. Все бежали на площадку с внутренней стороны от главных ворот. «Да, да, конечно. Антоний, пошли со мной». Старый центурион оглянулся на Макрона и Катона. «А за вами я пошлю, как только Корт уберется из крепости». Макрон поежился. «Если кто-нибудь спросит, а кто-нибудь уж наверняка спросит, тебе стоит придумать объяснение, почему нас отпустили. И лучше бы тебе убедить всех в том, что это была идея Максимия». «Командир, скажи им правду», — посоветовал Катон. «Скажи, что перед атакой Каратака когорта нуждается в каждом бойце, а уж тем более в центурионе. Каждый меч на счету, поэтому Максимий и освободил нас. Временно». «Ладно», — Тулий, похоже, сомневался. «Пойдем, Антоний». Дождавшись, когда двое центурионов покинут палатку, Макрон обернулся к Катону. «Скажи по правде, не больно-то все это обнадеживает, да?» Катон пожал плечами. «После всего, с чем мне пришлось столкнуться за последние дни, нынешнее положение кажется очень даже выигрышным». «Ты, черт возьми, оптимист, как всегда», — хмыкнул Макрон. «Но все равно, пока Тулли не послал за нами, мне необходимо тут кое-что уладить». «Что именно?» «Нужно, чтобы Непот остался здесь караулить Максимия с Феликсом. Если ты посторожишь, командир, я схожу, дам ему нужные распоряжения». «Валяй!» Макрон подошел к пологу и украдкой выглянул наружу. Поблизости никого не было. Лишь вдали между палатками маячили фигуры. Солдаты строились, готовясь выступить из крепости. Макрон оглянулся на Катона и увидел, как молодой центурион что-то тихо, но настойчиво втолковывает Непоту. Что именно, Макрон не слышал. Непот выслушал внимательно, потом покачал головой. «Ты должен», — повысил голос Катон, после чего оглянулся, бросил быстрый взгляд на Макрона и снова заговорил с солдатом. Наконец он закончил свой инструктаж, и легионер медленно кивнул. Центурион похлопал Непота по плечу и, сказав ему еще несколько ободряющих слов, повернулся и медленно пошел к Макрону. «Что-то твой Непот вроде бы не рад». Катон испытующе посмотрел на него и пожал плечами. «Не больно-то ему охота здесь оставаться». «Я заметил». «Удивляться нечему», — улыбнулся Катон. «Какая радость торчать здесь, когда вся когорта уходит из крепости». «Честно говоря», — пробормотал Макрон, — «я даже не знаю, что лучше. А ты уверен, что твой Непот не переметнется на другую сторону?» Катон издал сухой смешок и оглянулся в сторону Непота, тихо удалявшегося обратно в спальный отсек командирской палатки. «Ну, я бы сказал, что это очень даже возможно». Как только когорта построилась перед главными воротами, центурион Тулли сообщил личному составу, что он получил указание от командира когорты организовать оборону дороги. А центурион Феликс добровольно вызвался отправиться гонцом к Веспасиану и доложить тому о положении, в котором оказалась когорта. Кроме того, Тулли объяснил, что ввиду опасности, грозящей когорте со стороны превосходящих вражеских сил, Максимий посчитал, что в такой ситуации дорог каждый меч, и приказал освободить находившихся под стражей центурионов. Макрон примет командование над 4-й центурией, подразделением Феликса, а Катон снова поведет в бой свою 6-ю центурию. Оба командира тут же выступили вперед, и Тулли официально представил их как командиров. Легионеры недолго дивились такому решению командира, им стало не до того. Тулли приказал выступать, и когорта центурия за центурией двинулась за ворота крепости и дальше по дороге, ведущей к болотам. Оптиан Септим, назначенный Максимием на место Фигула, шел шаг в шаг с Катоном, время от времени поглядывая на центуриона угрюмо и недружелюбно, и Катон очень хорошо его понимал. Этот малый только-только распробовал на вкус, что значит быть командиром, и теперь, оттесненный на второй план, просто не мог скрыть разочарование и огорчение. Катон решил, что его нужно занять делом, тогда будет не до обид. «Септим, ты посмотри, как они плетутся. Ну-ка, пусть подтянутся». Оптиан выбежал из строя и разразился бранью в адрес марширующих солдат, а каждому, кто отставал, не выдерживая положенного расстояния перед идущими впереди, доставалось жезлом. Рукоприкладство было явно излишним, но Катон заставил себя не вмешиваться. Разногласия между командирами для центурии — последнее дело. Пусть Септим срывает злость на солдатах. Чем больше они будут ненавидеть Септима, тем лучше станут относиться к своему заново назначенному центуриону. Катон испытывал странное чувство, вновь командуя солдатами, которых вел в бой еще при форсировании Тамесиса. В последний раз они не сумели сдержать врага, в результате чего Катон стал жертвой децимации. Но если они не устоят сегодня, смерть настигнет уже не каждого десятого, а их всех. «А если устоят?» Катон мрачно усмехнулся. Чем бы все ни обернулось, над ним продолжал тяготеть смертный приговор, и, скорее всего, его так или иначе казнят. Ну а если и помилуют, то вышвырнут из армии. На Катона накатил гнев, но юноша усилием воли выбросил из головы мысли о будущем. Сейчас было не до того, следовало полностью сосредоточиться на настоящем. Общее удивление от того, что Катон временно восстановлен в должности, усиливалось тем фактом, что приказ отдан от имени командира когорты, отъявленного ненавистника приговоренных беглецов, который все последнее время охотился за ними прямо-таки с изуверским остервенением. Когда Катон появился на месте сбора, на лицах большинства легионеров отразилось изумление, но были и те, кто смотрел на него с негодованием и, хуже того, с подозрением. И то сказать, грязный, с всклокоченными волосами и косматой бородой, он, мягко говоря, мало походил на центуриона. Правда, Катону удалось забрать у интенданта когорты свой чешуйчатый панцирь и прочее снаряжение, что стало дополнительным поводом для возмущения. Потому как интендант уже намеревался за приличную сумму продать доспехи сгинувшего неведомо куда беглеца. Но недовольство некоторых сослуживцев разве что слегка омрачало чувство глубокого удовлетворения, которое испытал Катон, вновь надев на себя доспехи, прицепив к поясу меч и взяв в руки тяжелый щит. Одного этого хватило, чтобы почти полностью вытеснить из его сознания все страдания, тяготы и опасности последнего времени. Почти. «Командир?» Катун поднял глаза и увидел человека, который бежал к нему со стороны головы колонны и сейчас как раз поднялся на вершину небольшого холма. Когда бегун поравнялся с шестой центурией, центурион выступил из строя ему навстречу. «Командир, центурион Тулли велел передать, что показались Корт и его люди». Отреагировав на это предостережение улыбкой, Катон кивнул гонцу. «Поблагодари его от моего имени и сообщи, что я в курсе событий». Ответ Катона, видимо, показался гонцу странным, ибо он нахмурился. «Командир?» «Просто перескажи ему в точности мои слова». «Есть, командир!» Отдав честь, легионер повернулся и припустил к головной части колонны, где находился центурион Туллий. То, что когорту возглавлял этот немолодой человек, тревожило Катона. Однако в сложившейся ситуации другого выхода не было. Уже само по себе рискованно было лишать Максимия командования, и уж, конечно, любая попытка Макрона или Катона встать во главе когорты была бы обречена на провал. Тулий, первый по старшинству после Максимия, был единственным, кто мог заменить его, не вызывая лишних подозрений, а стало быть, без него не обойтись. Когда хвост колонны взошел на вершину пологого холма, Катон глянул вперед и увидел в отдалении фигуры Корда и его людей, старательно углублявших ров, который пересекал уходившую вглубь болота дорогу. Чтобы как-то отличаться от рядовых, исполняющий обязанности центуриона надел алый плащ, и Катон мимоходом подумал, уж не из Макронова ли сундука он его прибрал, присвоив одежду центуриона с такой же легкостью, как и его командный пост. Тут же Катон рассердился на себя за эту мысль, сочтя ее несправедливой. «Ведь Корт просто-напросто исполнял приказ», — сказал себе Катон. «А то, что он исполнил этот приказ с удовольствием, не столь уж важно». Новоприбывшие центурии разошлись по обе стороны дороги, после чего солдатам велели сложить на землю щиты и копья и подойти к повозке, где им стали раздавать кирки и лопаты. Командиры разводили солдат по участкам и давали задания. Ров следовало углубить и расширить, а выбранную из него землю использовать, чтобы увеличить высоту вала. «Твои ребята, Катон, обойдутся без инструментов», — промолвил Туллий, когда шестая центурия подошла к месту проведения работ. «Твоя центурия пойдет в передовой заслон. Ты проследуешь по дороге на полмили дальше и перекроешь ее. Твоей задачей будет выиграть время, чтобы мы успели как следует укрепить позиции. Как только увидишь врага, пришли ко мне гонца». «Будет исполнено, командир. Как долго нам их сдерживать?» «Сколько сможете». Если мы закончим работу до появления Каратака, я сам пошлю гонца и отзову тебя назад. Тогда ты оставишь на дороге лишь маленький пикет, а сам с солдатами отойдешь назад. Все понял. Катон кивнул. За плечом Туллия он приметил шагавшего прямо к ним Корда. Узнав Катона, исполняющий обязанности центуриона запнулся. «Что здесь вообще происходит?» Туллий обернулся, гневно уставившись на него. «Это ты меня спрашиваешь?» Корт оторвал взгляд от Катона, и тут его внимание привлек Макрон. Его бывший командир зычно отдавал приказы бойцам четвертой центурии. Глаза Корда сузились. Он снова повернулся к Тулию и с подозрением спросил. «Что здесь происходит, командир? И где центурион Максимий?» Тулий кивнул в направлении крепости. «Он послал нас вперед. Сказал, что прибудет потом». «Вот как?» Корт оглянулся на остальных командиров и, поймав взгляд Антония, спросил. «Где Максимий?» Антоний, взглянув для уверенности на Тулия, подтвердил. «Сказали же тебе, в крепости». «В крепости, понятно, понятно. Получается, в то время, как когорте предстоит сразиться с превосходящими силами противника, командир занимается в крепости какой-то ерундой, так что ли?» Катон понял, что Антоний им больше не помощник и что Тулию не справится с осложнившейся ситуацией. Поэтому он выступил вперед и встал перед Кордом, держа руку на рукояти меча. «Ты получил приказ, Корд. Возвращайся к работе». Исполняющий обязанности Центуриона уставился на него с нескрываемым презрением. «Я не намерен выслушивать приказы осужденных, а уж тем более осужденных мальчишек». Подступив к нему чуть ближе, Катон без лишних слов выхватил меч и приставил острие к подмышке Корда. Никто из легионеров ничего не заметил, поскольку на обоих командирах были широкие плащи. Лицо Катона оказалось всего в нескольких дюймах от рябой физиономии Корда. Оттого сильно разило дешевым вином. «Больше никогда не говори таким тоном со старшим по званию», процедил Катон сквозь стиснутые зубы и чуть надавил острием меча. Корд вздрогнул, ощутив укол. Катон улыбнулся и шепотом продолжил. «В следующий раз, когда ты позволишь себе говорить со мной или с любым другим из настоящих центурионов в подобном непочтительном тоне, я просто выпотрошу тебя, клянусь всеми богами, понял? Не раскрывай рта, просто кивни». Глаза Корда полыхали холодной яростью, но он склонил голову. «Вот и хорошо». Катон медленно убрал меч и мягко подтолкнул Корда свободной рукой. «А теперь возвращайся к своим людям и делай, что приказано». Корд потянулся к своей подмышке и моргнул, глядя на молодого центуриона. Катон встретился с ним взглядом и кивнул в направлении оборонительных сооружений. Корд понял намек. «Будет исполнено, командир». «Так-то лучше. Ступай». Отступив на несколько шагов, Корд повернулся и быстро зашагал туда, где работали бойцы третьей центурии. Он не оглядывался, а вот Катон смотрел ему вслед, пока не убедился, что Корд поступил так, как было велено. Дрожа от напряжения, Катон повернулся к Тулию и Антонию. «Хорошая работа, парень», — промолвил с улыбкой на морщинистом лице Туллий. «С этим малым вопрос решен». «До поры до времени, командир», — отозвался Катон. «За ним нужен глаз да глаз. Кстати, а где охрана Максимия?» «У повозки с припасами». Катон глянул на повозку и увидел стоящих возле нее шестерых солдат. Они опустили щиты на землю и положили копья на плечи. «Возьму-ка я их с собой, если ты не против, командир». «Зачем?» — нахмурился Тулий. «У нас здесь каждый человек на счету». «Эти люди поклялись защищать командира когорты. Корд может попытаться сговориться с ними и подбить их выступить против нас». «Думаешь, он так поступит?» — спросил Антоний. «Если коротак не появится к тому времени, когда бойцы закончат заниматься укреплениями, они начнут делать то, что делают всегда, когда ничем не заняты. Будут чесать языками. А учитывая наше с Макроном появление и отсутствие Максимия, темы для разговоров у них найдутся». Антоний уставился себе под ноги. «Плохи наши дела». «Это с какой стороны посмотреть?» — улыбнулся Катон. «Так как насчет стражников, командир?» «Забирай, мне они без надобности», — ответил Тулий. «А теперь давай, отправляйся с ребятами на дорогу». Шестая центурия промаршировала за ворота. Легионеры по обе стороны от выхода проводили товарищей взглядами и поспешно вернулись к работе, поскольку даже краткая остановка вызывала гневные окрики командиров. Макрон, стоя на валу, помахал Катону рукой и продолжил указывать легионерам, куда вбивать принесенные из крепости деревянные колья, чтобы на скорую руку соорудить чистокол. Вал не перекрывал дорогу поперек, он был в форме угла, обращенного острием в сторону крепости. Там и находились ворота, поэтому враг, наступая со стороны болота и пробуя штурмовать ворота, неизбежно попал бы под обстрел не только спереди, но и с обоих флангов. Когда центурия Катона вышла за пределы линии обороны, по обе стороны дороги стали видны темная застоявшаяся вода, глинистые отмели и кое-где заросли бледно-желтого тростника, который даже не колыхался из-за безветрия. Дойдя до первого изгиба дороги, Катон приказал остановиться и оглянулся на ворота, чтобы оценить пройденное расстояние. Добрую службу ему сейчас могло сослужить знакомство с топографией. Если враг обрушится на них до того, как Туллий отзовет центурию назад, Катону и его солдатам придется отходить с боем. При этом тяжесть оружия и доспехов вряд ли позволит быстро оторваться от варваров, жаждущих римской крови. Отбив первый натиск, римляне получат кратковременное преимущество, но враг продолжит упорно наседать, и шестой центурии придется отражать его атаки практически непрерывно, медленно отходя назад, чтобы дать когорте возможность как следует укрепиться. Это будет непросто. Очень непросто. Но если они, принеся себя в жертву, выиграют для Тулия и его людей достаточно времени, чтобы завершить оборонительные работы, то третья когорта наверняка сможет сдержать напор Каратака и его сил. Во всяком случае, до тех пор, пока Веспасиан не перейдет болото и не появится в тылу врага, чтобы захлопнуть ловушку и окончательно сокрушить варваров. При этой мысли Катон улыбнулся. Эта победа будет означать конец масштабного организованного сопротивления владычеству Рима, и уже обе стороны совместно займутся превращением этого варварского захолустья в цивилизованную провинцию. Он и так уже убил немало варварских воинов, у которых храбрости было куда больше, чем здравого смысла. А ведь эти сильные и отважные люди при надлежащем руководстве могли бы стать надежными и весьма ценными союзниками Рима. Все это вполне достижимо. Остается только разбить Каратака. Тут улыбка исчезла с его уст. Разгромить врага выйдет только в том случае, если на выручку поспеет Веспасиан. Тогда получится сокрушить варваров, зажав их между вторым легионом и обороняемым третьей когортой валом. Но, как справедливо сказал Антоний, легат мог и не прибыть вовремя. Хуже того, на самом деле он мог не прибыть вовсе. Вполне возможно, что Фигул вообще не добрался до лагеря второго легиона, а если и добрался, это еще не значило, что ему удалось убедить Веспасиана выступить со всеми своими легионерами в рискованный поход по узкой дороге, проходящей через контролируемую врагом территорию. Катон с самого начала подспудно делал ставку на способность легата пойти на рассчитанный риск ради достижения важного результата. Он был бы рад сам отправиться на север для встречи с легатом, а не доверять столь важное, даже судьбоносное поручение Оптиану. Однако в таком случае Фигулу пришлось бы отправиться в когорту и попытаться убедить Максимия, а эта задача представлялась куда более сложной. И уж, конечно, вряд ли Оптиану удалось бы организовать дело так, чтобы отстранить Максимия от командования когортой. Катон не мог быть в двух местах одновременно и не имел в своем распоряжении никого, кто сумел бы послужить ему полноценной заменой. Впрочем, это вечная проблема, сущий кошмар, сопряженный с должностью командира. Нерешительность — это само по себе достаточно плохо, но сомнения, которые не оставляют тебя и после принятия решения, — это и вовсе сущая пытка. Катон искренне завидовал Макрону, который, приняв решение, больше не задавался вопросом, не совершил ли ошибки и был готов нести ответственность за последствия. Постаравшись отбросить мысли о будущем, Катон оставил Центурию на месте и пробежал на сотню шагов дальше, чтобы присмотреться к дороге впереди. Она представляла собой полосу почвы над мрачными заводями и трясинами, расстилавшимися по обе ее стороны. Островки сухой почвы густо поросли корявыми деревцами и утесником. Вкупе с густым и высоким тростником они скрывали из виду дорогу за поворотом. Заметить приближение противника издалека было невозможно. Катон раздраженно ударил сжатым кулаком по бедру и, стараясь не расслабляться, повел Центурию дальше, вглубь болота. Перед каждым поворотом дороги он с замиранием сердца ожидал, что сейчас встретится лицом к лицу с войском Каратака. Когда они, по его расчетам, удалились на полмили от вала, Катон остановил когорту и переформировал колонну в плотный строй, преграждавший дорогу. 12 человек по фронту, 6 в глубину. Фланги упирались в густые заросли колючего кустарника, шипы которого разорвут кожу любого, кто попытается подобраться к римлянам оттуда. Двоих воинов Центурион выслал на 200 шагов вперед нести дозор на дороге. Повернувшись к солдатам, Катон на мгновение вспомнил, что это в сущности впервые, когда он обращается к Центурии в качестве вновь назначенного Центуриона. Но он прекрасно помнил обветренные лица стоявших перед ним бойцов и ощутил прилив уверенности в том, что они не подведут, когда дело дойдет до встречи с врагом. «Вольно!» — скомандовал он. «Но не расходиться!» Щурясь на ясное небо, Катон чувствовал, что плотная армейская туника, поддетая под тяжелый чешуйчатый панцирь, насквозь пропиталась едким потом. В горле пересохло, губы, когда он облизал их кончиком языка, тоже были сухие и потрескавшиеся. «Советую вам попить как следует, благо фляги с вами. Вполне вероятно, скоро нам будет уже не до питья». Кое-кто рассмеялся, но многие так и стояли столбом, пока Септим не начал выкрикивать приказы. Только тогда солдаты положили на землю щиты и копья, а сами присели на корточки на утоптанной, высушенной солнцем дороге. Некоторые потянулись за флягами, другие развязали шейные платки и утирали ими струившийся по лицам пот. «Командир», — обратился к Катону Септим, — «можно ребятам снять шлемы?» Катон взглянул на дорогу. Все было спокойно, и дозорные не подавали сигналов тревоги. «Хорошо, пусть снимают». Септим отсулитовал и снова повернулся к отдыхающим солдатам. «Ладно, ребята, Центурион сказал, что можно снять шлемы, но держите их под рукой!» Послышался одобрительный гомон, и солдаты принялись возиться с кожаными креплениями и снимать громоздкие шлемы. Насквозь пропотевшие войлочные подшлемники прилипли к головам, так что их приходилось снимать отдельно. Волосы под ними тоже были мокрые, как будто бойцы только что вылезли из воды. Последний раз, оглядевшись по сторонам и бросив взгляд в сторону дозорных, Катон опустился на дорогу недалеко от своих солдат, взялся за крепление шлема, снял его и положил на колено, смахнув с металла тонкий налет пыли. Потом он поставил шлем рядом с собой и потянулся за висевшей на ремне флягой. Но едва он вытащил из горлышка пробку и поднял флягу, чтобы поднести к губам, издали донесся крик. Взор его, как и взоры некоторых его солдат, обратился к дороге, по которой к ним бежал один из наблюдателей. Второй некоторое время продолжал следить за тем, что происходит, а потом повернулся и припустил следом за напарником. На бегу дозорный указывал копьем назад, и каждый боец шестой когорты услышал его голос. «Они идут!»